Литнет представляет. Регина Янтарная. Девочка-бомбардира. Читает Рогнеда Петровская. Глава первая. Пролог. Ярослав, почему не берешь трубку? Мой голос дрожит от возбуждения и непонимания происходящего. Ярослав не отвечает на мои звонки 3 недели. Любимый не приезжает, не звонит. Прошло 3 грёбаных недели с момента ссоры. Думала, он одумается, остынет, поймет и простит. А он пропал. Прекрасно осведомлена, что у моего дорогого форварда, лучшего бомбардира футбольного клуба СК, сейчас проходят изнурительные тренировки в Москве. Это значит, что он никуда не выезжал из города. Усач не отпустил бы. Я не видела любимого ровно 3 недели. Кроме истосковавшегося сердца, у меня для моего мужчины припасена главная новость. Опускаю глаза на снимок УЗИ с нашим малышом. К моему удивлению, трубка отвечает женским грудным голосом. «Алло?» «Простите, ошиблась», — выпаливаю я, уже собираясь нажать отбой, когда услышала недовольный голос Ярослава. «Алло?» «Яр, где ты?» — из глаз выкатилась слеза. «Вернись домой». «Зачем?» — слышу наглый, разнузданный голос. «Яр, тебя нет уже 3 недели. Где ты?» «Какая тебе разница?» Грубые жестокие слова режут мой слух. «Не понимаю, что происходит?» Выдыхаю, прячу слезы в голосе. «С предателями не общаюсь». Трубка глохнет. Меня трясет от непонимания, обиды, слез. Смотрю на потухший экран мобильного, тихо шепчу. «Яр, ты скоро станешь папой». Дверь в мое счастливое будущее захлопывается вместе с прощальными гудками в мобильном. Печально следую по комнатам, собирая свои вещи. У чемоданов бессильно распластываюсь на полу. Уставившись в окно, думаю о Ярославе. Где он? С кем он? Вытираю ладонями слезы, мокрыми ладонями касаюсь головы живота. Глажу себя. Усилием воли заставляю себя встать на ноги. Пошатываясь, бреду к кровати. Я раздавлена. Падаю на колени, цепляюсь за стенку, ползу к кровати, забираюсь в холодную постель, скручиваюсь в клубок. Шепчу себе, как мантру. Справлюсь. Жила же как-то без него. Мои руки гладят немного округлившийся живот. Меня наполняет теплом. Лежу, смотрю в потолок, понимаю, что нет смысла тянуть это мучение для нас двоих. Троих. Нужно рвать морской узел. Пока не освобожу дом, Ярослав не вернется. Поднимаюсь. Смотрю с тоской на совместную фотографию, висящую на стене почета в нашем доме. В его доме. 4 месяца назад. Кристина Малинина. Поправляю локоны, упавшие на красное платье, крепче сжимаю руку малого, продираюсь сквозь праздничную толпу к заветной елке. «Ёшкин кот!» Шепчу себе под нос, завидев сант, облепивших елку, как пчелы соты. Смотрю на бейдж. Вот он, наш Дед Мороз, номер 4. Упитанная брюнетка-мамаша расталкивает окружающих локтями, продираясь вперед к елке со своим чадом в костюме Гарри Поттера. Не удерживаясь от столкновения с локтем, заваливаясь немного вперед, упираюсь грудью в атлетичную спину, вдыхая носом запах дорогого парфюма, тестостерона, энергии и силы. Объект не реагирует, видимо, привык к обожанию. Терплю неуважение к своей персоне. При этом не извиняюсь за нарушение приватных границ. Не выдерживаю паузы. Особым терпением никогда не отличалась. Мои руки нетерпеливо касаются широкого мужского плеча, замираю на мгновение. Сама в шоке от своей наглости. Захватывает странное ощущение, будто подобное уже происходило со мной когда-то. Но я не помню, чтобы касалась этого мужчины когда-нибудь в своей жизни. Если честно, я вообще не касалась ни одного мужчины последние 2 года. Нет ни времени, ни желания. Жду принца на белом коне. Зачем размениваться? Я перевозбуждена, нахожусь в плену праздничной атмосферы. Мужчина? Дед не реагирует, и я громко кричу. «Дедушка, мы к вам за подарком!» Как назло, в этот момент замолкает музыка, все поворачивают головы на мой оглашенный крик. Чопорные мамаши и папаши отвешивают мне порцию унизительно-укорительных взглядов. «Вашу Машу!» — шепчу себе под нос. Немного неловко. Выбралась из своего курятника в богатый, веду себя неподобающе. Перевожу взгляд с одного молодого мужчины, Санты, на другого, и понимаю, что они все чем-то похожи друг на друга. Но чем? Высокие, рельефные, спортивные, с модными прическами, одетые в дорогие мужские костюмы от Versace или от другого итальяно-американского гуру моды, светлые рубашки, галстуки затянуты так, что, кажется, вены лопнут на здоровенных татуированных шеях, ботинки начищены до блеска. Мужчины не наряжены в костюмы Дедов Морозов. Я их понимаю. Такую красоту прятать — преступление против женщин. На лицах мужчин нарисованы красками тигриные маски. Год тигра. Пантеон его за ногу. Маски мешают понять, кто из звезд играет роли дарителей. Сгораю от любопытства, но терплю. Переминаюсь с ноги на ногу, стервозные шпильки при моем росте играют со мной злую шутку. Я на полголовы выше женщин, стоящих по соседству. Мои 1,78 м плюс 10 сантиметров шпилька, я почти вровень с дедом. Блин, шепчу про себя, покрываясь мурашками. «Крестюха! Крестюха!» — мою руку теребит младший братец. «Это наш Дед Мороз?» «Он самый, лично наш», — отвечаю с напором, проглатывая ком, застрявший в горле. От присутствия Деда Мороза у меня колени подгибаются, а тут еще 10-летний братик заставляет думать о нем, а не о празднике. «Привет». Тихий баритон, красивый, самоуверенный, и 1,90 м, с тигриной нарисованной мордой, закрывающей половину лица, предлагает нам подойти ближе к огромной пушистой сосне с большими шарами. Повинуемся, покорно приближаемся. «Твое желание». Мужчина протягивает Сашке записку, которую мы на пару взяли этой ночью Деду Морозу, когда случайно узнали посредством электронного письма, что выиграли поездку на елку желаний, которую организовали звезды спорта и шоу-бизнеса. Впервые услышала об этой елке. Раньше считала, что существует лишь одно мероприятие, организованное администрацией президента Российской Федерации. Надо же. Оказалось, что богатые тоже проводят подобные елки для своих. А мы с Сашкой были выбраны рандомно, так сказать, для оказания спонсорской помощи. Узнав свои каракули в записке, быстро закивала головой. Но красавец не обращает на меня внимания. Его темно-зеленые глаза с неподдельным интересом уставились на моего младшего братишку. Не уловила, о чем беседовали эти двое, так как все время разглядывала Санту русского покроя. Рослый, спортивный, поджарый. На все 100 уверена, что под его дорогим пиджаком прячется накачанная фигура с замысловатыми чернильными татухами. Тяжело вздыхаю, принимая, скрипя сердце, что эти тонкости меня не должны касаться. Просто мозг у меня такой, все додумывает за меня. Без зазрения совести оцениваю объект. Зачетный. Густые русые и стильно подстриженные волосы, длинная челка, аккуратно уложенная назад, впечатляет. Даже маска не мешает рассмотреть красивый овал лица, правильные черты, прямой нос и тонкую линию красивых губ. Тигр Дед Мороз замечает мое пристальное внимание к его персоне, улыбается широкой голливудской улыбкой, приглашая нас с Сашкой присоединиться к нему для дальнейшего общения. А я устала до чертиков. Совсем не хочется улыбиться в свои 32. Но ради семьи готова пойти на любую жертву. Улыбаюсь, как крокодил всеми отбеленными зубами, и понимаю, что этот Санта меня вымораживает. Не смотрит на меня совсем, будто я приложение к брату. Бесит. При этом ощущаю его взгляд из-под тишка на себе. От глубокого серо-зеленого взгляда меня прямо выворачивает наизнанку. Злюсь. Поведение сильного мира сего раздражает. Я девушка с амбициями и горячим нравом. Остро чувствую, когда люди пытаются показать мне, что я стою на ступеньку ниже их. А этот красавчик прямо источает мажористо-звездные флюиды, заставляя растекаться перед ним в бесцветную лужицу. Как знала, не хотела идти на эту чертову елку. Меня заставили, пообещав, что освободят от домашнего труда на месяц, если я отведу малого на праздник. Мне 20 лет. А я вожу за руку 10-летнего братца, который до сих пор верит в чудеса. Ау, серьезно? Потехи ради делаю вид, что верю во всю эту чушь, которая здесь происходит. В воздухе витают запахи корицы, мандаринов и мужского дорогого парфюма. Саша нагло тянет меня за руку, и я только сейчас осознаю, что тигриный Дед Мороз исчез. Даже не попрощался, наглец. Пустым взглядом обвожу редеющий зал. Замечаю, что русские санты разобрали желание с елки, в том числе наше. «Кристина, ты все пропустила!» драматично сообщает обиженный Сашка. «А? Что?» Встрепенувшись, повернула удивленное лицо к Сане. «Он выполнит наше желание. Он обещал!» Громко заорал Шельмец, сверкая серыми радостными глазами. «Кто он?» «Дед Мороз!» «Бесит меня иногда Санек. Ну как сказать ему, что Санта — это вымысел, что подарки покупаем мы, взрослые, что чудес на свете не бывает. Для этого нужно пахать день и ночь». Глядя на мое кислое лицо, малой спрашивает. «Тебе плохо? Едем домой?» «Домой», — рассеянно отвечаю и понуро бреду к выходу. «Дед Мороз исполнит наше желание? Ага, держи карман шире. Мы вчера по приколу написали заявки. Санек написал, что хочет учиться в академии то ли Локомотива, то ли Краснодара. И я дописала, что хочу в Монако на новогодние каникулы. А когда вернусь, желаю, чтобы меня в аэропорту ждал автомобиль Audi 8». Письмо пришло по электронной почте с сайта существующего клуба для богатых No One. И я решила, что они ошиблись, и пошутила, отправив в ответ заявку на участие. Заметьте, бесплатное участие. И теперь из-за моей глупости нам обоим с Саньком не светило. Если бы знала, что мы едем на настоящую елку желаний, я бы не прикалывалась. А так пролетела, как фанера над Парижем. В моем случае над Монако. Уже на улице подумала, нужно было заказать нормальный автомобиль, недорогой, чтобы стопроцентно подарили, если уж Санта обещал. Разум пытался образумить меня, напомнить мне, что чудес не бывает, за все нужно платить. Что-то не верю я в обещание Санты. Нужно было у прохвоста хоть имя спросить и номер телефона взять. Может, он что-то хотел от меня взамен? Да, Малинина, мечтай. Говорят, не вредно. С такими зелеными глазами он может любую девчонку обмануть, охмурив в два счета. «Что такое охмурить?» — удивился Санек, усаживаясь в свою старую потрёпанную Тойоту. «Да это я так, о личном». Быстро спохватилась я, поняв, что, как обычно, говорила вслух. «А ты пристегнись». «Уже!» — обиженно процедил брат, показывая на ремень безопасности. Едва теплый воздух заполнил салон, как малой расстегнул куртку и скинул шапку. Я восхищенно смотрела в горящие глаза 10-летнего мальчика и понимала, что он до сих пор верит в Санту. Верит, что желание исполнится, он станет выдающимся футболистом. Господи, все в нашей стране верят в настоящий футбол. Пусть и он верит.